Молот добрался до нижнего уровня ковчега за 3,5 минуты. Основная трата времени пришлась на ожидание лифта. Дверь в камеру была не в пример той, что вела в кабинет директора. Поэтому Мечислав ударил по замку ногой, даже не удосужившись определить, в какую сторону та открывается. Как и в любой тюрьме, двери здесь открывались снаружи. Но сила удара была такова, что она буквально вмялась внутрь. Охранник, сидящий в коридоре, бросился к нему, но улетел от мощного удара в грудь. Ударившись о противоположную стену на высоте 1,5 метра, он сполз, оставляя густой кровавый след из расколотого черепа. Майор никого не щадил. Еще один труп валялся возле лифта. Молот слышал много о местном гестапо. 90% из штата он разогнал сразу после воскрешения. Но его убедили, что подобный аппарат необходим, когда государство или, как в данном случае, ковчег, существует во враждебной среде. Это была вотчина Берца. Это были его люди. Надо было сразу всех к стенке ставить и набрать своих, учить их по методикам. Но было много других дел. Мятежи, атаки на караваны, имперцы. Поэтому он оставил все как есть, решив, что 20 человек не доставят много неприятностей. Ошибся. Все ошибаются. Мечислав Молотов тоже был человеком. Руководство службы поручили бывшему заместителю начальника следственной службы, или, как все именовали ее сокращенно, СС. Как оказалось, методы почти ничем не различались. Аббревиатура попала в цель. Хотя очень мало людей знали, чем занимаются в этих подвалах. Майор ворвался в камеру раньше, чем парочка садистов, которых по ошибке назвали дознавателями, успела понять, что происходит. В нос Мечиславу ударили десятки запахов, которые можно было смело объединить в один аромат. Аромат ужаса и безысходности. Кровь, пот, испражнения, горелая плоть, жжёная кость. Все это въелось в стенки, в обивку 2 мягких стульев. Пока он бежал, пытка водой кончилась. Сейчас палачи приступали к самому интересному. Все, что было раньше, избиение, сигареты, вода, было лишь разминкой. Откуда эта парочка, которая явно из местных, ознакомилась с методологией земных пыток? Их учили, учили специально, скорее всего, Берц не одну ночь просидел, составляя методички. Файру успели раздеть и распять. Собирались прицепить провода от небольшого генератора к... Подобные методы пыток майор часто встречал на Востоке и Кавказе. Хотя у бородатых фантазия хромала, но зверство заменяло ее, а вот арабы умели развязывать языки, действовали с выдумкой и могли дать очень быстро неплохой результат. Дознаватели замерли, уставившись на майора. В его глазах 2 крепких мужчин прочли свой приговор. Первый среагировал быстрее, чем напарник. Он схватил со стола небольшой молоток и запустил его в голову нежданного гостя. Быстро, точно, сильно. Наверное, будь на месте молота обычный человек, все бы вышло, но не с ним. Перехватив плотницкий инструмент еще в полете, майор мгновенно отправил его обратно, но не в голову, не в грудь, а в правое плечо. Сила удара была такова, что ублюдка крутанула вокруг оси, он осел на пол, крик заметался по стенам камеры. Потом, найдя выбитую дверь, разнесся по коридорам. Он орал. Орал самозабвенно. И молот получал удовольствие от этих криков. Второй бухнулся на колени. «Не убивай! Мне приказали!» – взмолился он, пытаясь при этом перекричать напарника. «Не убью!» – пообещал майор. И, соизмеряя силу, нанес удар ногой в пах. «Вы у меня, суки, за все ответите!» Когда через 5 минут прибежал Гюрза с 10 штурмовиков, молот ломал последние кости на ногах 2-го. Руки, ребра, таз – все было уже переломано. Дознаватели больше не орали, а хрипели, и каждые 20 секунд пытались отключиться, и майору приходилось приводить их в чувство. «Файру в лазарет!» – скомандовал молот. 2 штурмовиков сняли девушку с вертикальной дыбы, и, завернув в обрывки одежды, унесли на носилках, которые нашлись в коридоре. Потому как те были густо измазаны кровью, было очевидно, что пользовались ими частенько. «А эти?» – бросив взгляд на отрубившихся экзекуторов, поинтересовался Гюрза. «Забудь!» – отмахнулся майор. «Больница им уже не понадобится. И вообще, выйди погулять, я не закончил». Гюрза покачал головой. «Нет, командир, хватит. Не хочешь, чтобы жили, добей, но мучить их больше не позволю». Несколько секунд Мечислав въезжал в слова приятеля. «Хорошо», — наконец решил он. Достав нож, он быстрыми отточенными движениями добил уродов. «Тащите сюда их шефа». Гюрза вопросительно посмотрел на товарища. «Не беспокойся, эта тварь будет жить. Хотя все, кого пытали в этом подвале, просят меня об обратном». Капитан сделал знак стоящему у входа бойцу, и тот выбежал, прихватив с собой еще пару ребят. Из глубины коридора, где располагался кабинет главного, раздался выстрел, а потом удары в дверь, которые скоро прекратились. «Сбежал, падла», — с грустью заметил майор. «Ладно, пошли из этих казематов». «Ева!» – выкладывая ноут на стол, позвал он. Голограмма материализовалась почти мгновенно. Она даже как-то брезгливо посмотрела на лужу крови у своих ног, недовольно сморщив лицо. Она уставилась на молота. «Мне нужны записи допросов. Отсмотри, рассортируй по мере жестокости. Мне интересно, здесь все такие или только эта парочка?» «Я не хочу это смотреть». Неожиданно взбунтовался ИИ. «Мне противно. Если бы у меня был желудок, то меня бы вывернуло наизнанку только от того, что я знаю об этом». Гюрза и Мечислав уставились на компьютерную девушку с ошарашенным и растерянным видом. У майора не было слов, словно с ним заговорила собака из старого анекдота. Программа впервые в жизни отказалась выполнять порученную задачу. «Хорошо», — решил майор. «Отменяю приказ. Сам займусь. А пока что всех работающих здесь рассадить по камерам. Трупы закопайте. Сожгите или покормите тварей за периметром. Мне плевать. Поставь здесь пару штурмовиков. Пусть следят за пленными. Если из них кто-нибудь захочет повеситься или еще как-нибудь свести счеты с жизнью, не мешайте». Заметив, что Мечислав встает, Ева исчезла. Причем на ее слегка прозрачном лице было написано облегчение. Забрав ноут, майор вышел. Жаль, что главный ублюдок застрелился. Это он отдал приказ делать с Файрой, что вздумается. Вот только молот не был уверен, что он сам придумал это. Кто-то попросил его. Но поскольку главный откинул копыта, предъявить было нечего. «Ева, ты можешь изучить все видеозаписи с участием главного эсэсовца за последние 2 часа. Мне надо знать, с кем он встречался или разговаривал». «Заговор?» «Не думаю. Больше похоже на месть. Местные повязаны. А я совершил очень много непопулярных поступков за последние 5 месяцев. Так кто-то мог попытаться просто насолить мне. Ведь не вздумай Ольга глянуть на происходящее в допросной, к вечеру княгиня превратилась бы в окровавленный кусок мяса с переломанными костями. И, скорее всего, регенератор ей бы не понадобился. Но мне нужна эта сволочь». «Эту сволочь зовут Кагом», — сообщила Ева. «Он работает в научном секторе, занимает довольно высокое положение. Застрелившийся начальник СС его племянник, а во время одного из бунтов на базе погибла его жена». Молот задумался. Ева великолепно справлялась со своими обязанностями. Пока он шел к лифту, она уже вела поиск, не нуждаясь в правках. Если бы эта информация пришла, когда Молот был на взводе, судьба Кагома была бы решена. Но сейчас майор постыл. «Шест, арестуй наушника. Завод Кагом. 7-я лаборатория. Пусть посадят под замок. Я сам им займусь». «Глупости делать не будешь? Ты и так уже наворотил дел. позже решу», – буркнул майор. «Выполняй». Майор несколько секунд стоял в лифте, раздумывая, куда поехать. Вариантов было три. Первый – вернуться в кабинет Тихоновой. Второй – поехать в медцентр и выяснить, как дела у Файры. Он чувствовал себя в ответе за то, что произошло. Он дал слово, что ей не причинят вреда, и не сдержал его. Поэтому майора мучило чувство вины. Третий пункт был поехать домой и заняться просмотром записей допросов, дабы отделить овец от волков. Но Молот вспомнил еще об одном деле. Суворовский этаж был одним из самых оживленных в ковчеге. Воспитанники, сновавшие по коридорам, почтительно уступали дорогу, иногда смотрели вслед. Просмотрев расписание, майор направился прямиком к голографическому полигону. Класс Мечислава-младшего отрабатывал тактические приемы по штурму и обороне населенного пункта. Молот зашел в операторскую полигона, где на данный момент сидел Всеволод. Тот бросил на командира быстрый взгляд и вернулся к наблюдению за разворачивающимся боем. Была загружена оборона шахты. Одна группа человек из 10 защищалась, другая вдвое больше атаковала. «С сыном хотел повидаться», – не сводя взгляда с панорамы, спросил он. «Могу позвать?» «Не надо», – бросил майор. «Еще успею. Лучше посмотрю, что за волков выращиваем». Он посмотрел на списки бойцов. Мечислав-младший играл от обороны. Более того, он ей командовал. И, надо сказать, довольно успешно. Организовав ложное отступление и дезинформировав противника, его бойцам удалось завалить сразу 5. Целое звено, идущее по центру, попало в огневой мешок и расстреливалось с 3. Остальным пришлось отступить и начать все сначала. «Неплохо», – бросил Всеволод. «Он напоминает мне тебя. Действует грамотно и дерзко». «Не моя заслуга», – ответил Молот. И это было чистой правдой. Он не мог уделять сыну много времени. Тот рос сам по себе. А в те короткие встречи они говорили о чем угодно, только не о войне. «Это заслуга инструкторов крейсера, Гюрзы и остальных». «Что там в подвале вышло?» – спросил Сева. «Я слышал, ты кого-то забил насмерть голыми руками». «Что? Все уже в курсе?» Хмуро посмотрев на приятеля вопросом на вопрос, ответил Мечислав. «Еще нет, но будь готов, что вскоре узнает весь ковчег. Правда, сомневаюсь, что тебя осудят. Слишком много власти забрали себе эсэсовцы. Слишком многим людям они искалечили жизнь». «Сева, я сорвался», – неожиданно признался Молот. «Я вообще не соображал. В себя пришел только когда Гюрза с бойцами подоспел. Убил бы любого, кто встал у меня на пути». «Майор, мы с тобой не в одном деле побывали», – немного помолчав, наконец сказал Всеволод. «Ты не маньяк, не берсерк. Ты выдержанный, грамотный командир. И сильно тебя надо было достать, чтобы довести до такого состояния. Кстати, ответь как другу. Кто она для тебя?» Молот на мгновение растерялся. Это был уже второй человек, который задавал подобный вопрос. «Если хочешь, поясню», – видя задумчивость командира, продолжил командир РГД. «Так все начиналось с Сарвой. Ты начал принимать участие в ее жизни, потом влюбился. Теперь история повторяется. Она чуть ли не зеркальная копия прошлого. Вот я и спрашиваю, кто она для тебя?» «Я не бабник», – помолчав, начал майор. «И все в ковчеге в курсе этого. Я не бегаю за юбками. Несколько случайных связей до и после не в счет. Но Марина, Ева, Тихонова в один голос твердят, что мне нужна женщина». «И ты думаешь, она та самая? Жестокая, коварная наследница престола несуществующей империи будет именно той, кто вытеснит Арву? Знаешь, я не так давно варюсь в этом котле, но даже я уже знаю, кто такая эта Файра, и знаю, кем стала Арва. Тебе не кажется, что эти две женщины похожи?» Он перехватил злой взгляд Мечислава. «Все, затыкаюсь. Это не мое дело. поспешно произнес он, опасаясь взрыва. Уж очень быстро начал тлеть фитиль гнева в глазах майора. Молот вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. «Ты прав», — после долгой паузы сказал он. «Ты мой друг и должен говорить мне правду, даже если она неприятна, и я не хочу ее слышать. А теперь отвечу на твой вопрос. Я ей не доверяю и не знаю, смогу ли доверять. Да, они похожи с той Арвой, ставшей дисконовой стервой, которую мне пришлось убить. И то, что я сегодня устроил в подвале, не имеет отношения конкретно к Файре. Она была невиновна. Она страдала из-за меня. Но если бы на ее месте оказался другой человек, обычный, не маньяк, заслуживающий все круги ада, а просто человек, даже подозреваемый, я сделал бы то же самое. Кстати, ребята заканчивают». Всеволод, который отвлекся от проходящего на полигоне занятия, посмотрел на экран. Группа обороны потеряла двоих и теперь добивала оставшихся двух противников, зажав их за небольшим забором. Дело решил снайпер. Два попадания, и жилеты замигали красным, фиксируя смертельные попадания, наградив полуминутным спазмом за поражение. «Двигай на разбор. Когда закончишь, пришли Мечислава ко мне. Я здесь посижу». «Не хочешь сам их просветить? Им будет приятно». «Хорошо», — решил майор. «Думаю, от этого будет польза. Тем более я заметил, похоже, гораздо больше, чем ты».